Царствование королевы Авроры по праву считается золотым веком Ордеры. Много историй того времени осталось в песнях бродячих менестрелей всех пяти королевств, сказаниях, которые передаются в тавернах и у костров путешественников под ночным светом двух авалонских лун. Белоснежный Алистер и Нобу, подобной черной жемчужине небес. Королева была умна, она была расчетлива, она была рождена для того, чтобы править. Но эта история не о ней, а о людях, которые помогали ей сделать век Авроры тем самым золотым веком. Это история о королевских миньонах, козырных валетах, блистательных кавалерах карточной колоды, о мудрейшем Гэбриэле ван Харте, чья хитрость вошла в легенды, о лорде Уоллесе, гербовый мятный клевер которого до сих пор украшает стены Королевского университета, о мужественном Оливере Виклунде, чей меч всегда был на стороне справедливости, о талантливом Станисласе Шарле Доре, великом менестреле, и, конечно же, о Бастиане Мартере Шерези, чья судьба была загадочна, а ослепительный блеск недолог. А, впрочем, наша история скорее о Бастиане, о красавчике Басте, Бретере и Забияке, королевской бестии, занозе в ягодичных мышцах королевских недругов, о валете, который неожиданно оказался Джокером, о Плуте и Трикстере. Итак, приступим. История наша началась вовсе не в фамильном замке Шерези, как можно было бы ожидать, а в королевских покоях замка Ордер. Ее Величество Аврора, будучи раздраженной склоками внутри двора, вызвала к себе Мармадюка. Этот достойный господин будет играть немалую роль во всех последующих событиях, но пока нам достаточно знать, что власть его при дворе была безмерна, а должность без добавления величественного «лорд», впрочем, называемая редко, звучала как «шут». «Вы звали меня, моя королева?» Мармадюк окинул ее величество беглым взглядом и устроился в кресле у камина, вытянув к огню ноги в длинноносых башмаках с бубенцами. Аврора раздраженно тряхнула головой. К слову, королева была хороша собой и выглядела настолько молода, что внешность ее нередко вводила в заблуждение как иностранных дипломатов, так и местных вельмож. «Ван Хорн опять дурит. Лорд Вальденс недоволен повышением налогов. Турейн заблокировал принятие закона о строительстве двух университетов. Большой Королевский Совет парализован. Все плохо». «Просто ужасно!» «А я говорил вашему величеству», — шут повернулся к собеседнице, «что рано или поздно вам придется выйти замуж за достойного. Говорил, что положение женщины на троне шатко. Советую вам оставить свои смешные ужимки королевы-девственницы и выбрать супруга из членов Королевского совета. Канцлер Ван Харт — прекрасный претендент. Правда, он женат, но ради такой партии что-нибудь придумает. По слухам, его ум, невзирая на возраст, все так же остер, а супруга уже одной ногой в чертогах спящего». «Не хочу», — просто ответила королева. «Придется воевать. И пусть. Ты зальешь кровью всю Ордеру. От Изумрудного моря до Терририйских гор». Шут перешел на «ты» с легкостью, говорящей о близости к трону. «Не этого ты хотела, лавируя между интересами этих вельможных стариков, расширяя территории и проводя реформы. Твой народ только начал оправляться от последствий войны». Аврора думала. Ее прекрасные изумрудные глаза смотрели в одну точку. «Ты нашел ребенка?» «Да, это мальчик. Последний представитель Золотой Кости. Его воспитывают какие-то пейзани». «Чудесно!» «Аврора, ему 5 лет и...» «Значит, у меня еще есть время?» «Для чего?» «Я подарю Ордере новую аристократию», — сказала королева. «Все наши проблемы в том, что у власти стоят люди закоснелые и неумные. Я их заменю. Смена поколений, бескровная и мягкая». Мармадюк хмыкнул, а Аврора, вскочив с кресла, возбужденно заходила по покоям. «Вели королевскому секретарю составить письма 10 или 12 захеревших дворянских фамилий. Мы призываем ко двору их наследников». «По поводу». Мы вводим в нашем государстве институт королевских фаворитов, миньонов, которым за близость к трону придется побороться, проявив сноровку, ум и прочие качества. Мы привлечем свежую кровь из провинции. А как же твой образ королевы-девственницы? Ах, мой дорогой, ну какой девственнице помешает пара-тройка миньонов? Шут решил, что никакой.